Из своего укрытия за пусковой башней могучего Воежора Ринсвинд и два цветок с благоговейным ужасом наблюдали за происходящим. Почетный караул давным-давно исчез, оставив после себя валяющееся на земле оружие. «Ну что ж», — вздохнул наконец два цветок, — «вот и конец сундуку». Он вздохнул еще раз. «Как бы не так», — отозвался Ринсвинд. «Груша разумная, абсолютно невосприимчива ко всем известным формам магии. Этот сундук был создан для того, чтобы следовать за тобой повсюду. То есть, если ты, умерев, попадешь в рай, в следующей жизни у тебя под рукой всегда будет пара чистых носков. Но я пока что не намереваюсь умирать, так что давай-ка сматываться». «Куда?» — спросил два цветок. Ринсвинд подобрал с земли арбалет и пригоршню стрел. «Куда угодно, лишь бы здесь не оставаться», — ответил он. «А как же сундук?» «Не беспокойся. Когда буря истощит всю свободную магию, эта штука сразу осядет». По сути дела, данный процесс уже начался. Над ареной еще поднималось клубящееся облако, но теперь оно выглядело каким-то жиденьким, безобидным. На глазах у два цветка оно начинало неуверенно мерцать. Вскоре облако превратилось в бледную тень. Посреди еле видимых языков пламени появились очертания сундука. Вокруг него потрескивали и вздувались быстро остывшие камни. Два цветок негромко окликнул свой багаж. Сундук разом прекратил бесстрастное передвижение по изуродованным плитам и такое впечатление внимательно прислушивался, после чего, в замысловатом порядке перебирая маленькими ножками, развернулся и направился в сторону могучего Воежора. Ринсвинд следил за ним с кислым взглядом. Сундук славился необузданным характером, полным отсутствием мозгов и человекоубийственным отношением ко всему, что представляло опасность для его хозяина. К тому же волшебник не был до конца уверен, что изнутри сундук занимает ту же пространственно-временную ячейку, что и снаружи. «Ни царапинки!» — жизнерадостно констатировал два цветок, когда его собственность опустилась рядом с ним. Турист открыл крышку. «Нашел время менять белье», — зарычал Ринсвинд. «Через минуту стражники и жрецы вернутся сюда, и знаешь, что я тебе скажу, приятель? Они будут очень в дурном расположении духа!» «Вода!» — бормотал два цветок. «Сундук полон воды!» Ринсвинд заглянул через его плечо. Ни одежды, ни мешочков с деньгами, ни каких-либо иных пожитков маленького туриста. Весь сундук был полон воды! Неизвестно откуда взявшаяся волна перехлестнула через край и разбилась о каменные плиты, но вместо того, чтобы расплыться, начала принимать форму ступни. По мере того, как из сундука продолжала выливаться вода, появилась еще одна ступня и нижняя часть пары ног. Вскоре перед друзьями, изумленно моргая, предстал морской тролль Тефис. «Понятно», — сказал он наконец. «Опять вы. Наверное, мне не следует удивляться». Он оглянулся вокруг, не обращая внимания на их вытянувшиеся лица. «Я мирно сидел на пороге своей хижины и смотрел на закат, когда из воды с ревом вылетела эта штуковина и проглотила меня», — объяснил он. «Мне это показалось довольно странным. Где я оказался?» «В Круле», — ответил Ринсвинд и пристально уставился на захлопнувшийся сундук, который умудрился производить впечатление очень довольной личности. Людей он глотал частенько, но каждый раз, когда открывался заново, внутри не оказывалось ничего, кроме двацветкового белья. Ринсвинд свирепо рванул крышку. Внутри оказалось ничего, кроме двацветкового белья, причем абсолютно сухого. «Ну-ну!» — сказал Тефис и поднял глаза. «Эй! Уж не тот ли это корабль, который собирались пустить за край? Тот? Это наверняка он!» Сквозь грудь тролля, пустив легкую зыбь, со свистом пролетела стрела, но Тефис, похоже, ничего не заметил. Зато Ринсвинд заметил. На краю арены начали появляться стражники. Еще несколько высунулись из входных арок. Другая стрела отскочила от башни за спиной два цветка. На таком расстоянии стрелы не могут причинить вред, но... «Быстро!» — крикнул два цветок. «Корабль! Они не посмеют стрелять в него!» «Я знал, что ты это предложишь!» – простонал Ринсвинд. «Я ведь знал это!» Он нацелился легнуть сундук, тот отступил и угрожающе приоткрыл крышку. Прилетевшее с неба копье, трепеща, вонзилось в дерево рядом с ухом волшебника. Он коротко вскрикнул и торопливо полез по лестнице следом за остальными. Они выбрались на узкую дорожку, ведущую вдоль гребня могучего Выежора. Вокруг свистели стрелы. Двацветок возбужденно трусил впереди. В центре корабля находился большой круглый бронзовый люк с задвижками по краю. Тролль с туристом опустились на колени и принялись за работу. Сердце могучего Выежора уже несколько часов сыпался в чашу мелкий песок. И вот чаша заполнилась ровно настолько, чтобы опрокинуться и потревожить тщательно уравновешенный груз. Груз качнулся в сторону, вытаскивая шпильку из замысловатого маленького механизма. Начала двигаться цепь. Послышался щелчок. «Что это такое?» — встревоженно спросил Ринсвинд. Он опустил глаза и...